Глава 5. Бедная Генриетта. Ицик и Коби, довольные, вышли из дома Макдарсонов и быстрым шагом направились к припаркованному рядом с торговым центром миниатюрному Форду Фиеста, взятому на прокат. Когда они сели в машину, Ицик схватил Коби за щеку и ласково подергал. «Милый ты мой, что бы я без тебя делал?» Коби светился от счастья. «А ты что думал?» Друзья отправились по аккуратным улицам пригорода, потом выехали на шоссе и переместились в другой пригородный район. Там Коби зашел в публичную библиотеку и, представившись Джоном Макдарсоном, получил читательский билет со своей фотографией, заблаговременно приготовленной и вложенной в его записную книжку. Коби для порядка даже взял почитать книгу «Животные Новой Зеландии» и вернулся в машину. Там он похвастался своими трофеями Ицику. Пока гордый собой Коби листал книгу, выясняя, водится ли в Новой Зеландии кенгуру, Ицик, порывшись в бардачке, достал чистый бланк договора на съем квартиры и стал его заполнять. Немного повозившись с бланком, он передал заполненный бланк приятелю. Коби оставалось только поставить закорючку, в которой с трудом читалась фамилия Макдарсон. Дальше израильтяне отправились в электрическую компанию, где Коби, предъявив свидетельство о рождении, читательский билет и липовый договор на съем квартиры на имя Джона Макдарсона, переписал электрические счета на новое имя. После обеда Коби и Ицик заехали в отдел Министерства транспорта, и Коби, насвистывая, отправился получать водительские права. Он подошел к стойке и, представившись Джоном Макдарсоном, сообщил, что потерял свои водительские права и хотел бы получить новые. По просьбе служащей он предъявил свидетельство о рождении, читательский билет с фотографией и с той же корявой подписью «Макдарсон», что значилось на договоре о съеме квартиры. Электрический счет подтверждал место проживания. Все документы были в порядке. Служащая министерства набрала фамилию в компьютере и с удивлением сказала, что срок действия водительских прав Джона Макдарсона истек 6 лет назад, и что если он желает снова водить, ему придется сдать экзамен. По закону ему могут быть выданы только временные права в качестве удостоверения личности, но водить по ним он не имеет права. Коби спокойно кивнул и почувствовал на себе подозрительный взгляд служащей. Тогда он торопливо сказал: «Дело в том, что у меня есть иностранные права, и по ним я смогу водить пару месяцев, не так ли? Я ведь провел много лет за границей. Я понимаю, что не похож на человека, носящего фамилию Макдарсон, и мой акцент выдает во мне иностранца. Однако я новозеландец по рождению. Дело в том, что моя мать Генриетта...» Взгляд служащей скользнул по свидетельству о рождении, и она с удовлетворением отметила, что мать Джона действительно Генриетта. Работала на Кипре с миссией Красного Креста. Ну, знаете, когда там была война, и турки захватили половину острова. Генриетта полюбила киприота, моего настоящего отца, и, обнаружив, что беременна, вернулась в Новую Зеландию. Моя мать была замужем за Фрэнком Макдарсоном. Бедная Генриетта убедила мужа, что я его сын, и когда я появился на свет, мне записали в качестве отца Фрэнка». Теперь служащая слушала с таким вниманием, что ей даже в голову не пришло снова сверяться с документами. «Со слов матери, при первом взгляде на меня, Фрэнк пришел в бешенство, сразу поняв, что я не его сын. Родился я смуглым, как негритенок. Родители расстались, но на этом беды не кончились. Мой настоящий отец тайно прилетел в Новую Зеландию и стал убеждать Генриетту выйти за него замуж, но страсть прошла, и она ему отказала. Тогда он выкрал меня и увез на Кипр. Только к 18 годам я вернулся в Новую Зеландию, но жизнь здесь у меня не складывалась, и 8 лет назад я вернулся на Кипр. Теперь я снова здесь». Вот такая история. У служащей навернулись на глаза слезы. «Так вы, наверное, говорите по-гречески, ведь на Кипре говорят на греческом, не так ли? Заволновалась работница министерства. «У нас работает Пенелопа, она из Греции. Вы сможете с ней поговорить на вашем родном языке». Грустная, ностальгическая улыбка мигом слетела со смуглого восточного лица Кобби. По-гречески он знал только несколько ругательств, подцепленных им, когда он сидел в кипрской тюрьме после провала одной операции. «Не стоит беспокоиться», — замотал он головой, но было поздно. Служащая громко позвала. «Пенелопа, подойди, поговори со своим земляком». Кобби стал лихорадочно обдумывать, как объяснить, что он не знает греческого, но, к его счастью, из соседней комнаты выглянула другая служащая и сказала, что Пенелопа еще не вернулась с обеденного перерыва. «Может быть, я зайду завтра?» Заторопился Кобби, но очарованная столь романтичной историей служащая Министерства транспорта его остановила. «Нет-нет, я все-таки выдам вам временные права. Вы получите их по почте. Вот только вам нужно сфотографироваться и пройти проверку зрения. У нас нет вашей старой фотографии, потому что мы только недавно стали сохранять фотографии в компьютерной системе». Кобби с облегчением вздохнул и торопливо подошел к указанному для съемки месту. Служащая нажала на кнопку, и Кобби ослепила вспышка. Фотография сразу попала в компьютер. Потом Кобби попросили посмотреть в специальный аппарат, который определял остроту и поле зрения, а также скорость реакции. Тест был пройден. «Постойте!» — вдруг снова насторожилась служащая. «У меня указано, что вам требовались очки, а теперь у вас идеальное зрение». «Конечно, я же сделал лазерную коррекцию на оба глаза». Не раздумывая, соврал Кобби, и женщина, успокоившись, приветливо улыбнулась. «А я подумала, уж не шпион ли вы?» – пошутила она. «Разве что самую малость», – засмеялся Кобби. Служащая распечатала временные водительские права и пообещала, что карточка с фотографией придет по почте в течение 2 недель. С правами пришлют и приглашение на экзамен. Кобби поспешно собрал документы и, тепло поблагодарив служащую, вышел из помещения, предварительно оплатив наличными небольшую госпошлину, полагающуюся в подобных случаях. Снаружи он заметил женщину греческой наружности, подходящую к двери. Кобби ускорил шаг и, заскочив в машину, крикнул Ицику: «Быстро, сматываемся!» «Ты что, ограбил Министерство транспорта?» – пошутил Ицик и рванул автомобиль с места. Они быстро отъехали со стоянки, чуть не врезавшись в учебную машину, медленно возвращавшуюся с экзамена. «Да, Ицик, экзамен на вождение в Новой Зеландии нам с тобой, пожалуй, не сдать. Уж больно чувствуется израильский стиль, каждый поворот руля как последний», – пошутил Кобби. Затем приятели заехали в первую попавшуюся на пути поликлинику, и Кобби пошел на прием к врачу. Предъявив временные водительские права на имя Джона Макдарсона, он заявил, что когда-то лечился в этой поликлинике и последний раз был здесь аж 3 года назад. Карточку с таким именем найти не удалось, и Джону завели новую. Кобби повторил свой душещипательный рассказ про свою легкомысленную мать Генриетту и свои приключения на Кипре. Ему пришлось заплатить за визит $40, поскольку он, как вернувшийся из-за границы гражданин, еще не успел оформить медицинскую страховку. Доктору Кобби тоже пытался напомнить, что он у него был 3 года назад, но доктор его не помнил, хотя ему и было неудобно, что он стал забывать своих пациентов. Доктор сделал вид, что помнит, и спросил, на что Кобби, то есть Джон, жалуется. Кобби, прежде чем рассказать о простуде, заученно повторил свою историю про бедную мать Генриетту, чтобы и у доктора не возникало никаких вопросов насчет его внешнего вида и акцента. Последним местом, которое посетили израильтяне, было почтовое отделение, в котором они взяли бесплатный конверт с бланками для подачи прошения на заграничный паспорт. Вернувшись домой, они стали рассматривать список документов, необходимых для подачи просьбы на заграничный паспорт по почте. Они с удовлетворением отмечали: 2 фотографии паспортного размера, оригинал свидетельства о рождении, водительские права, а также свидетельство врача, адвоката или фармацевта, что он знает просителя не менее 2 лет и подтверждает его личность. Через несколько недель Коби снова отправился к тому же врачу. Зайдя в кабинет, он уронил голову на грудь и зарыдал. Доктор испугался. «Что случилось?» «Выпишите мне что-нибудь успокаивающее. У меня на Кипре умер мой настоящий отец». Врач искренне выразил свои соболезнования и выписал таблетки. Коби поблагодарил и встал со стула. Потом как бы спохватился. «Доктор, я лечу на Кипр. У меня остались там сводные братья и сестры, совсем сироты. Подпишите мне, пожалуйста, бланк на заграничный паспорт». «Да-да, конечно». Заторопился доктор и подписал бланк. «Спасибо», – вздохнул Коби и вышел. Израильтяне отправили документы и принялись ждать заграничный паспорт на имя Джона Макдарсона. Между тем, они приглядывали подходящего инвалида для Ицека. Ицек Моран и Коби Мизрахи были опытными разведчиками израильской внешней разведки Моссад. Обычно им поручалось уничтожение крупных руководителей террористических организаций. Так, в прошлом году на Кипре они выслеживали главаря исламистской организации, но соседи по квартире заметили их подозрительное поведение и донесли в полицию, что 2 иностранца с балкона все время разглядывают соседний дом в подзорную трубу. В трубе, в общем, не было ничего незаконного, но Ицек и Коби попались с поддельными канадскими паспортами. Если бы не паспорта, никаких доказательств их шпионской деятельности не было бы. Канада выразила ноту протеста, и в центре решили больше не пользоваться подделками, а получать паспорта непосредственно с помощью системы, описанной выше. Пока в Канаде бушевали страсти, Моссад обратил свои взоры на мало кем замечаемую Новую Зеландию. Ицеку и Коби было поручено уничтожение все того же исламиста, что ушел от них на Кипре, и теперь, по сведениям разведки, обосновался в Сирии. Конечно, израильтяне не могли попасть в Сирию легально, и поэтому им пришлось прибегнуть к длительной командировке в Новую Зеландию, где они планировали обзавестись подлинными новозеландскими паспортами, используя инвалидов. Израильтяне нервничали, потому что прошло уже более 3 недель, а паспорт по почте так и не приходил. У них уже был в разработке 2-й инвалид, но они не хотели посылать документы на 2-й паспорт, пока не получат 1-й. Так, если каким-либо образом засветился бы 1 из них, 2-й мог попытаться выйти чистым. Из центра давили. Связь поддерживалась через банальные электронные сообщения бесплатной интернетной почте, просто вещи назывались закодированным языком. Например, паспорта называли продукт. «Когда, наконец, будет получен 1-й продукт?» – давил центр. Коби решился позвонить в отдел, занимающийся загранпаспортами. Ему ответила вежливая служащая, взяла все данные и попросила подождать. Пощелкав в компьютере, она сказала: «Мистер Макдарсон, ваш паспорт будет выслан на днях». Коби поблагодарил и повесил трубку. Служащая уже собиралась закрыть скрин на компьютере, но обнаружила, что в почтовом адресе не хватает номера дома. Она решила перезвонить и уточнить адрес и внимательнее посмотрела на данные Джона Макдарсона. Что-то смущало ее. У Джона был очень сильный акцент, хотя по всем данным он был урожденным новозеландцем. Чтобы развеять свои сомнения, служащая все же решила позвонить и уточнить адрес, а заодно и поговорить с мистером Макдарсоном. Но, к сожалению, указанный в форме телефон оказался неверным. Израильтяне, причем даже разведчики, всегда очень плохи в воспроизведении номеров телефонов и адресов и обязательно делают ошибки. Если бы не эта досадная неточность с телефоном, Коби, возможно, сумел бы заморочить голову служащей с помощью своей коронной истории в стиле мыльной оперы, истории о бедной Генриетте. Однако телефон был указан неверно, и тогда служащая паспортного отдела взяла телефонную книгу и отыскала в ней номер настоящего мистера Джона Макдарсона. К телефону подошла его дочь и чрезвычайно удивилась, что ее отцу звонят по поводу паспорта. «Дело в том, — сказала Нэнси с чистым новозеландским выговором, — что папа вот уже 8 лет не может разговаривать и прикован к инвалидному креслу». Служащая взглянула на адрес, указанный в телефонной книге. Он был другой, чем тот, который был указан в форме, полученной паспортным отделом. 40 минут спустя на квартире у Ицека Скобби появилась полиция.